Глава 4. Первый день осеннего семестра, второй курс. Я собирался встать на рассвете, но проспал. И когда потащился вверх по холму, от утренней прохлады не осталось ни следа. К воротам пришел взмокший насквозь. Меня невыносимо раздражает, что приходится идти всю дорогу пешком. Я не против физических нагрузок, но в академии есть автобус, и они могли бы отвезти не только наши чемоданы, но и нас самих. Полагаю, они делают это нарочно. Нельзя просто взять и увидеть Академию впервые. Это нужно заслужить, чтобы, когда ступишь на двор, сделаешь этот первый шаг, дыхание перехватывало и кружилась голова. Тогда, стоя там и глядя на главный корпус, библиотеку, башни и прочее, мы будем чувствовать свое ничтожество пред лицом величия. Сам масштаб этого здания и разреженный воздух, в котором дышится с трудом, суровая мощь архитектуры, чистой воды театральное действо. Вслух я, разумеется, ничего подобного не произнесу. Заговорить о театре здесь, в цитадели большой игры? Помню, в первом семестре я обронил, что смотрел «Шаха конем» в Императорском театре. Все разом обернулись и уставились на меня. Последовала пауза, затем Эмиль скучающе махнул рукой и бросил: «Не судите его строго, дорогие мои. Вот у меня, к примеру, обширная коллекция эротических открыток, а наш Феликс — известный ценитель кишечных газов». Все рассмеялись, а я больше ни словом не обмолвился о театре. Как бы они ни притворялись, что большая игра не имеет ничего общего с развлечениями, на самом деле Академия — не что иное, как театр, и все происходящее здесь — спектакль, не более. Хотя, может быть, я лукавлю. Сегодня утром на последнем отрезке пути, когда из-за холмов выросли башни Манвера, я на миг ощутил радость возвращения. Шагнув за ворота, я еле удержался на ногах. До сих пор с трудом верится, что я студент Манвера, да еще второй по успеваемости в своем классе. Год назад я совсем не ожидал такого. Год назад я боялся, что все вокруг поймут, как ошиблись, пустив меня сюда. Но теперь уже не важно. Я вернулся. Еще 2 года впереди. Позже. Пришлось прерваться. Пришел Феликс, постучался и повел меня обедать. Он переживает из-за успеваемости. Прошлый семестр закончил почти хуже всех в классе. И, видимо, родители летом настучали ему по ушам и пригрозили, что заставят искать работу, если в следующем году он не войдет хотя бы во вторую десятку лучших. Я ответил, что волноваться об уходе из школы пока рано, но, по правде говоря, не нашел в себе сил ему посочувствовать. Кажется, он думает, что работа — худшее, что может с ним случиться, какой бы она ни была. В представлении Феликса работа для среднего класса. Хотел бы я полюбоваться, как он будет вкалывать на свалке моего папаши, как я вкалывал все лето. Все мои однокашники, похоже, мечтают об одном — сидеть в своих загородных домах и изучать большую игру, пока наша страна катится к чертям. Впрочем, я ничем не лучше их. Я мечтаю стать магистром игры, но мои амбиции честны. Я не просто стремлюсь избежать тяжелой работы. Я прикусил язык и не стал говорить ничего про свалку. Летом я занимался кое-чем еще, о чем не собирался рассказывать Феликсу. Это часть моей жизни, ручной труд. Коллеги, которые читают только бульварные листки, редкие жаркие 15-минутные случки за грудой строительного мусора. Пусть все останется за 7 замками. Правда, иногда мне хочется ему рассказать, просто чтобы увидеть его лицо, но я не дурак. На обед нас кормили пресной здоровой пищей, подходящей для будущих мастеров большой игры, благо хоть порции были большие. Большинство наших уже сидели в столовой и травили бесконечные байки о том, кто что делал на каникулах. Эмиль почти все лето пробыл во Франции, где же еще, дорогие мои, и почивал нас историями о своих романтических победах, одержанных во время прогулок по Парижу с кузинами. Матье попытался его переплюнуть и заявил, что встретил в Альпах молочницу, готовую буквально на все, или пастушку запамятовал. И, как говорится, снял самые сливки. Джейкоб, в прошлом году не овладевший даже идиоматикой, хвастался, что его позвали учиться в Оксфорд. Он заливал Феликсу о коллекции счетов, которую якобы курировал его дядя. С таким дядей, мол, его приглашали на все приемы с лучшими мастерами большой игры в Англии. Тут я сказал: «Джейкоб, коллекция счетов находится в Кембридже». И он подавился и замолк. Хоть кто-то из нас не врет? Хотелось бы мне это знать. Я сходил за расписанием. В этом году у нас меньше уроков и больше часов для самостоятельной работы над играми, и вернулся к себе. Свернув за угол, заметил Феликса. Тот стоял у двери в комнату Карфакса и прикреплял к ней что-то кнопками. У двери я задержался и заглянул ему через плечо. Он обернулся и просиял. «Нравится?» На двери висел плакат с рекламой огнетушителей. Горящий дом, двое детей с выпученными глазами на лужайке держатся за руки. «Зачем рисковать?» — гласила надпись под картинкой. «Дети подожгли дом или они жертвы?» «Они чем-то похожи на Декурси, не находишь?» Феликс воткнул последнюю кнопку и отошел в сторону, любуясь своей работой. Тень безумия в глазах и виноватые лица, ладошки, перепачканные пеплом. Он огляделся и схватил меня за руку, но было слишком поздно. Навстречу нам по коридору шел Карфакс. Должно быть, он ходил в душевые, волосы у него были влажные, и он нес в руке мокрое полотенце. Поравнявшись с нами, он остановился, прочел надпись на плакате. Лицо его окаменело. Мне сначала показалось, что он зайдет в комнату, не сказав ни слова, но Феликс, будь он проклят, не удержался и захихикал. «Очень смешно», — процедил Карфакс. «Ты все лето это планировал?» «Нет», — ответил Феликс. «Просто увидел картинку и сразу подумал о тебе». «Может быть, если бы ты реже думал обо мне и чаще о большой игре, тебе удалось бы попасть хотя бы в третью десятку по успеваемости в классе». Лицо Феликса вытянулось. «Совсем не понимаешь шуток, да?» Карфакс резко обернулся, и я испугался, что он ударит кого-то из нас. «Почему вы просто не оставите меня в покое? Или что, ты сожжешь нас в наших кроватях?» «Жду не дождусь», — он перевел взгляд с Феликса на меня. «А я тут при чем?» — поспешно бросил я. «Я просто проходил мимо». «Надеюсь, однажды ты поймешь, какой ты мерзавец, Мартин. Вот и все, пожалуй». Он толкнул дверь и замер на пороге, будто вспомнил о чем-то. «И, кстати, поздравляю со вторым местом. Твоя семья, несомненно, тобой гордится». Дверь захлопнулась. Феликс застонал и сорвал плакат. «Самодовольный придурок!» — пробормотал он и покосился на меня. «Может, подкараулим его в тихом уголке и устроим взбучку?» Я покачал головой. Феликсу лишь бы шуточки шутить. Ему нравилось дразнить Карфакса, потому что тот обижался и реагировал. Но Феликс не знает, как глубоко я презираю Карфакса. Как бы мне хотелось увидеть его... Нет, не уничтоженным, конечно же, но униженным. Об этом никто не догадывается, кроме, пожалуй, самого Карфакса. Мне кажется, мы понимаем помыслы друг друга гораздо лучше, чем их понимает кто-либо еще. «Сможешь в этом году сбросить его с пьедестала?» — спросил Феликс. Я делаю вдох и стараюсь отвечать ровным тоном. «Пожалуй, если мне достанется подходящий партнер для совместной игры, подумываю попросить Поля». «Вам это будет расплюнуть. С Карфаксом все равно никто не захочет становиться в пару, пусть даже он лучший игрок. Придется ему выбирать из самых отстающих безнадег в конце списка». Он замолкает. «Надеюсь, меня с ним не поставят». «Срочно найди кого-нибудь, и не поставят». «Точно! Да!» Почему мне стало обидно, что Феликс назвал его лучшим? Карфакс на самом деле лучший на сегодняшний день. Но мне невыносимо даже писать эти слова. Проклятие! В этом году я его переплюну. Клянусь, чего бы мне это ни стоило. Когда-нибудь я увижу слезы в глазах Карфакса де Курси. Обещаю. Третий день осеннего семестра. Сегодня первый урок большой игры, но мы почти ничего не делали. Магистр Хольт рассказывал о парных играх, которые мы должны представить в конце семестра. Пока он объяснял, мы с Полем переглянулись. Тот многозначительно поднял брови, словно спрашивая, согласен ли я стать его партнером, и я показал ему поднятый большой палец. Надеюсь, это значит, что мы договорились. После урока я наклонился за упавшей тетрадью, Феликс так рвался на обед, что смахнул ее с парты. И тут меня окликнул магистр Хольт. «Мистер Мартин, прошу, останьтесь на пару слов». Остальные уже толкались в дверях, и магистр, подождав, пока они выйдут, закрыл дверь и жестом велел мне садиться. На миг мне показалось, будто он поднимется за кафедру и станет говорить со мной оттуда, но он так и остался стоять молча, изучая диаграммы артимонийского письма на стене. «В чем дело, магистр?» — наконец спросил я. «Поздравляю со вторым местом», — ответил он. «Вы, несомненно, рады». «Да, разумеется», — ответил я. Последовало такое долгое молчание, что мне в голову успела закрасться мысль: если он позвал меня для поздравлений, почему же не задержал Карфакса, занявшего первое место? Впрочем, де Курси занимали первые места со дня основания Манвера. Странно, если бы в этот раз вышло иначе. «Как вам здесь, мистер Мартин?» «Прошу прощения?» «В Манвере. Полагаю, никто из ваших родных прежде здесь не учился». Я думал было пошутить, что больше никому не удалось выбраться из мусорной кучи, но не стал. «Верно, магистр». Я надеялся, что этим и ограничится, но он смотрел на меня, как умеют только магистры игры, взглядом от которого тебя аж передергивает, пока не подыщешь ответ получше. «Я... у меня все в порядке, вроде бы. Я справляюсь, и этому рад». «Вы здесь чувствуете себя как дома?» «А кто-то чувствует?» Улыбка стерлась с его лица, но лишь на секунду. «Прошу, мистер Мартин», — промолвил он, — «не думайте, что я хочу смутить вас, но я...» Он вздохнул и снова принялся разглядывать артимонийский алфавит. Я впился кулаками в подмышки, чтобы унять дрожь в руках. «В конце прошлого семестра, когда мы проставляли оценки, меня весьма впечатлил ваш прогресс». «Благодарю», — ответил я, но он еще не договорил. «Вы заметно расширили свой вокабуляр, овладели тонкостями большой игры, вам легко далась идиоматика», — продолжал он, взглянув на меня в знак того, что услышал мою благодарность. «Но я не выставил бы вам столь высоких оценок, если бы другие магистры не настояли на этом». «О!» — опешил я. «И дело не в том, что ваша игра в чем-то показалась мне ущербной. Вовсе нет. Но есть в ней... как бы это выразиться? Меня беспокоит, что в вашей игре есть что-то... искусственное. То, что у вас выходит, скорее похоже на очень ловкую... имитацию большой игры, какой вы ее себе представляете, чем на собственную игру. Понимаете, о чем я?» «Не вполне, магистр», — кажется, проговорил я. «Вы умны, весьма». Он замолчал, но на этот раз я не поблагодарил его, и, кажется, он и не ждал, что я это сделаю. «Вы впитали культуру Манвера и практику большой игры. Вы являете собой, если позволите, безупречную имитацию студента Манвера и демонстрируете безупречную, совершенную имитацию большой игры. Но все же вам не хватает...» Он потянул себя за мочку уха. «Мне сложно выразить это словами. Вам не хватает тепла, а, возможно, и искренности. Чего-то вам недостает». Я прокашлялся. «И чего же?» Он горько усмехнулся, словно мы с ним вместе пытались решить сложную интеллектуальную головоломку. «Я до конца не уверен, но если бы я знал, в чем дело, я бы вам сказал. Без этого чего-то, боюсь, вы никогда не станете более чем просто компетентным игроком. Чрезвычайно компетентным, да, но и только». Повисла пауза. Я изо всех сил сдерживался, чтобы ни одна эмоция не отразилась на моем лице. «Не хотите ли вы сказать, магистр, что я играю в игру так, будто это всего лишь игра. На миг мне показалось, что сейчас он осадит меня и велит не дерзить. Но он ответил: «Нет, мистер Мартин, я хочу сказать, что вы играете, чтобы выиграть». Я встал и собрал свои учебники. Они чуть было не выпали у меня из рук, если бы не быстрота моей реакции, повалились бы на пол. «Что ж, благодарю, магистр», — ответил я. «В следующий раз я постараюсь проиграть». Он вытянул ладонь. «Не сердитесь, мистер Мартин. Я говорю вам все это по одной лишь причине. Мне кажется, что у вас большие перспективы». Я чуть было не ответил резкостью, но сдержался. Перевел взгляд на символы артимонийского алфавита и попытался вспомнить, сколько раз использовал каждый из них в своей прошлой игре. «Прошу, выслушайте меня, мистер Мартин, и скажите, если я не прав. У меня возникло подозрение, что ваши поразительные успехи в обучении отчасти объясняются соперничеством между вами и мистером де Курси». Он выждал, но это был не вопрос, поэтому я и не ответил. «Я наблюдал за вами, и у меня возникло впечатление, что это соперничество отдает враждой. Это так?» «Я не питаю к нему теплых чувств». «И кажется, я знаю, почему». «Не понимаю, о чем вы, магистр. К счастью, мои руки были по-прежнему заняты учебниками, иначе я, несомненно, взял бы с парты томик Хондия и влепил ему по голове». Прежде чем он заговорил, я поспешно добавил: «По правде говоря, он никому не нравится». «А жаль. Мне кажется, вы многому могли бы научиться друг у друга». Я не ответил. «Прошу меня простить, я вас расстроил». «Вовсе нет». «Поспешите, а то опоздаете на обед». Он сделал шаг назад и указал на дверь. «В любом случае, мистер Мартин, с возвращением в Монвер». После обеда я записал наш разговор в дневник и пошел на медитацию, но по-прежнему в ярости. Почему он решил, что вправе меня судить? Моя жизнь не игра, которую он волен оценивать по стабальной системе, а после напыщенно анализировать. Если ему так хочется делиться своей треклятой безграничной мудростью, пусть делает это посредством его собственных больших игр. Так, пойду-ка я в библиотеку. Магистр жаждет увидеть в моих играх искренность. Он ее получит. Это будет совсем несложно. У меня возник гениальный план. Я найду самую искреннюю игру из всех когда-либо написанных и придумаю, как ее скопировать. Четвертый день осеннего семестра. Да они издеваются! Глава пятая. Магистр игры. Она входит в класс, и первокурсники замолкают. Их первый урок большой игры. Она намеренно опаздывает. Все расселись по местам, волнуются, ждут, сомневаются в себе и друг в друге. Угадать нужный момент — целое искусство. Миг до того, как их тревога перерастет в нервную болтовню или дерзость. Но тот же инстинкт ведет ее в большой игре, и, шагая к кафедре, она знает, что правильно выгадала время. Прежде чем окинуть взглядом аудиторию, она выжидает. Затем скользит глазами по их лицам, отмечает, кто выдерживает взгляд, а кто отводит, кто начинает ерзать на стуле и скрещивать руки на груди. Кому из них претит, что их будет учить женщина? У окна легкое движение. Юноша с взлохмаченными волосами и тонким добродушным лицом теребит воротник. Она его узнает. Симон Шарпентье, кажется. Она присутствовала на его устном экзамене. Тогда он был очарователен и от энтузиазма захлебывался словами, сбивался с мысли на мысль. Описывал четыре времени года так, будто никто и никогда раньше о них не слышал. Воспоминание об этом заставляет улыбнуться. «Все дело в способе соединения. Мы видим, как музыка и математика сливаются в одно, и это два разных элемента, но в то же время одно целое. Это игра, и игра рождает...» Юноша запнулся. Она наклонилась вперед и в тишине произнесла: «По «Полагаю, мистер Шарпентье, вы хотели сказать, что игра рождает красоту?» «Да. Он был так молод. Но все начинали молодыми». Заметив, что она смотрит на него, Шарпентье опускает руку и прячет взгляд. «Кажется, он пытается прикрыть пятно на воротнике». «Нет, не пятно. Может быть, дыру?» «Тоже нет». Ее сердце описывает кульбит. На воротнике его мантии нашит крест. Христианин. А ведь она знала, хоть и забыла. На экзамене присутствовал партийный чиновник. «Боюсь», — сказал он тогда с легким вздохом, «что, несмотря на весь ваш энтузиазм, настанет время, когда вы поймете. Ваша христианская вера делает вас не совсем годным для большой игры. Нет, безусловно, вы имеете право сохранить свою культуру. Кто я такой, чтобы запрещать вам верить во что бы то ни было? Тем более, учитывая, насколько стара ваша вера. Стара, хоть, пожалуй, чересчур мелодраматично. Но вы придете к выводу, что вам трудно быть полноценным игроком и, следовательно, полноценно участвовать в жизни Манвера». Услышав это, она в ярости прикусила язык, а позже с особым удовольствием подписала указ о приеме юноши в академию. Шарпентье поднимает голову и видит, что она смотрит на его мантию. Вжимается в стул, сутулится, и нашивка в виде креста исчезает в складках воротника. Жест кажется привычным. Легкое покалывание в сердце перерастает в тяжелое предчувствие беды. Закон об обязательном ношении крестов приняли всего несколько недель назад. Она впервые видит такую нашивку. Но у него уже выработался рефлекс. Он пытается быть незаметным. Ей хочется отдернуть его, приказать сесть прямо. «Покажи здесь свою слабость, и ты обречен», — хочется сказать ей. Она делает глубокий вдох. Сколько раз она проводила этот урок, но сейчас почему-то колеблется. Ей хочется обратиться напрямую к Шарпентье, но что она скажет? Изложит краткую историю большой игры, объяснив, что ее корни восходят к христианской мессе? Расскажет о классических играх Кордова и Иерусалим и коротко пройдется по вопросам совместимости авраамических религий с новыми формами богослужения? Она может навлечь на себя беду, но как трудно противиться искушению. «Мы ищем божественное во всем», — хочется сказать ей, «и отыскиваем его в большой игре, литургии или обоих этих ритуалах. Большие игры разыгрывали в Константинопольском соборе Святой Софии, в мечети Алякса и у Стены Плача. Воображать, что источник божественного, которому мы надеемся прикоснуться посредством большой игры, чем-то лучше богов иных религий или даже чем-то отличается от них, не более чем современное высокомерие. Новейший способ богослужения — не всегда является лучшим, не является он и единственным. Она бы раскритиковала тех, кто использует большую игру и ее теологическую подоплеку как основу для дискриминации, в то время как сама суть игры — в смирении, сосредоточении и тишине. Тех, кто вовсе не желает приравнивать большую игру к богослужению, она не идиотка и не станет указывать на магистра предписаний пальцем и морщится при слове «бог», словно речь о чем-то непристойном. Или бы просто отпустила пару колких замечаний в адрес правительства за долгие годы экономической нестабильности и выбор козлов отпущения. Но она не сможет защитить Шарпентье от других учеников. Те уже держат дистанцию, отказываются смотреть ему в глаза. Ее выступление лишь ухудшит дело. И в глубине души она презирает его за то, что он напомнил ей, она тоже чужая здесь. И тоже знает, каким жестоким может быть Манвер тем, кто отличается от других. Пауза затянулась. Она постукивает по кафедре и вспоминает начало речи, которую произносит каждый раз в начале семестра. Задает тот же риторический вопрос, что и в прошлом году, и за год до этого. «Что такое большая игра, господа?» И выжидает, будто надеется услышать ответ. «Неужели никто из вас не может объяснить?» — вопрошает она. «Вы же так хорошо сдали экзамены. блестяще себя показали. Ну, кто-нибудь». Она снова замолкает, заставляя их заёрзать на стульях. «Хорошо», — продолжает она. «Я рада, что среди вас нет тех, кто тешит себя иллюзией, будто способен дать определение и тем более объяснение большой игре. Неплохо для начала. Первонаперво давайте задумаемся о том, чем большая игра не является. Это не музыка», — она загибает пальцы, «ни математика, ни наука и ни поэзия, ни искусство, ни художественная литература, ни перформанс. Строго говоря, это даже не игра». К ней возвращается красноречие. Слова сами слетают с губ, и ей почти не приходится концентрироваться. «За время обучения в Манвере вы изучите все эти дисциплины и многие другие, но все это лишь аспекты, элементы, из которых складывается большая игра. И все эти аспекты можно соединить и получить нечто, большой игрой не являющееся. В то же время большая игра может не содержать ни одного из аспектов. Единственный способ ответить на вопрос, что такое большая игра, господа, — сыграть в нее. Этому нам и предстоит учиться здесь, со мной, в этом классе». Она опирается на кафедру. «В этом семестре мы будем каждые две недели делать набросок игры, разыгрывать и критиковать игры друг друга. А в конце весеннего семестра каждый из вас напишет одну законченную большую игру и сдаст предварительный экзамен. Помните, все, чему вы учитесь на других занятиях, посвящено одной лишь большой игре. Следовательно, этот курс должен быть у вас в приоритете, и, поверьте, так и будет. Кроме того...» По ту сторону матового стекла, залитого светом из окна в коридоре, мелькает тень. Кто-то стоит на расстоянии вытянутой руки от двери. Кто-то в коричневом костюме, без мантии. Лео Мартин. Он ждет за дверью, подслушивает. Она идет к двери, готовая распахнуть ее и столкнуться с ним лицом к лицу, но прежде чем успевает подойти, он уходит. Ускользает. В коридоре раздается звук удаляющихся шагов. О чем она говорила? Вылетела из головы. Цепочка мыслей прервалась. Она медленно поворачивается к доске, чувствует на себе взгляды учеников. Еще 5 секунд тишины, и они обо всем догадаются. Подмышки взмокли, во рту пересохло. Она боится, и мысль об этом приводит ее в ярость. «Господа!» Она не думает, о чем говорит. Слова сами слетают с языка. «Если вы поступили в Манвер, надеясь стать великими мастерами большой игры, можете уйти прямо сейчас». Некоторые в зале переглядываются. Один ученик хмурится, другой скрещивает руки на груди. «Если вы приехали сюда, надеясь получить золотую медаль и увидеть свой портрет на обложке Гамбита, если вы здесь...» Она замолкает и поправляет ободок магистерской шапочки. «Потому что мечтаете стоять на моем месте, воображаете, что однажды станете магистром игры, вам лучше прямо сейчас покинуть Манвер и попробовать добиться успеха где-то еще». Она качает головой. Прежде она никогда не произносила этих слов, но студенты ждали своего часа как игра, которую она способна исполнить без партитуры. «Возможно, ваши амбиции не простираются так далеко. Быть может, вы поступили в Манвер, потому что хотите стать госслужащим, или потому что ваш отец тоже учился здесь, или вам хочется хвастаться своим дипломом и не ударить в грязь лицом в интеллектуальной беседе с деловыми партнерами за бокальчиком портвейна. Возможно, вам даже кажется, что большая игра — наш национальный спорт, и потому было бы неплохо овладеть этим навыком, научиться игре как полезному хобби, а после вернуться в реальный мир. Многие из вас, возможно, думают, что раз поступили в Манвер, то уже получили награду, что сама возможность учиться большой игре — награда». Она переводит дыхание. «Но вы ошибаетесь. Большая игра — не престижный приз. Большая игра — призвание. Занятие куда более сложное и одинокое, чем можно себе представить. Чем большего вы достигнете в большой игре, тем неуютнее и холоднее вам будет в этом мире». Она продолжает в полголоса, словно обращаясь к самой себе. «Но главное, что вам следует уяснить, большая игра не является игрой. Это нечто прямо противоположное, способ прислушаться к чему-то большему, чем наше «я». И это большее, что лежит за пределами нашего существа, чем бы оно ни было, и есть Бог. В игре мы переделываем мир, чтобы преклонить перед ним колени. И с чем бы мы ни столкнулись, играя в большую игру, это и есть истина. Кто-то ёрзает на стуле на заднем ряду и царапает ботинком пол. Она улыбается. «Сейчас вы не понимаете», — говорит она. «И со временем лучше не станет. Вы будете понимать все меньше и меньше. Встать на путь легко. Но не теряйте бдительности, ведь в конце пути вас ждет Бог». Глава 6. Лео. Часы бьют 2. Лео чертыхается в подушку и зажмуривается, как будто усилием воли можно вызвать сон. Затем переворачивается, опускает на пол ноги и встает, бросив всякие попытки уснуть. Рано или поздно он, наверное, привыкнет к этой комнате под башней с часами. Но пока вздрагивает и просыпается каждый час с боем колокола, и от этого вечного недосыпания голова днем будто ватная. Несколько дней назад он обратился к магистру дома с просьбой переселить его, но тот лишь покачал головой. «Простите, мистер Мартин, но вы не понимаете», — бросился объяснять Лео. «В этой комнате невозможно жить, я не могу спать». Магистр дома улыбнулся. Это был уже другой человек, не тот, что занимал должность 10 лет назад, когда Лео еще учился в Манвере. Новый магистр моложе и толще, а на лице его застыло безмятежное выражение, при виде которого Лео хотелось схватить его за воротник и хорошенько встряхнуть. «Боюсь, это вы не понимаете», — ответил магистр. «Другими подходящими комнатами для гостей мы не располагаем. Я готов спать в студенческой келье, если понадобится. Мне все равно. Еще раз простите, мистер Мартин. Это единственная комната, которую мы можем предложить». Лео гневно вытаращился на него. Будь он в своей канцелярии, уволил бы наглеца за столь безапелляционный отказ. Тот еще смеет улыбаться. Но здесь он ощущал свою беспомощность. У него словно отнялись руки. «Если дело в деньгах, вовсе нет. Для нас большая честь принимать вас у себя», — промолвил магистр. «И я сожалею, что не могу помочь». Он с подчеркнутой любезностью кивнул. «Теперь же, с вашего позволения, я должен спешить. Часы необходимо заводить каждое утро. Они ни разу не останавливались за 200 лет». Лео проводил его взглядом, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота, а руки снова сжимаются в кулаки. У него и прежде было много врагов, и он умел распознать неприязнь. Но странно было встретиться с подобным здесь, в Манвере, где его присутствию должны бы радоваться. Он поправил галстук, словно по чьим-то пристальным взором, и, сунув руки в карманы, зашагал по коридору в свою комнату, насвистывая мелодию непристойной песенки. В комнате подошел к умывальнику и плеснул в лицо водой, чтобы промыть заспанные глаза. Надел рубашку и брюки, нащупал в кармане спички и чиркнул о коробок. Прищурившись, посмотрел на вспыхнувшее пламя, зажег лампу. Будь у него книга, он начал бы читать и постепенно уснул, но он давно дочитал детективный роман, купленный на станции. Берет лампу, выходит в коридор и лишь потом вспоминает, что библиотеку закрывают на ночь. Однако возвращаться в комнату не хочется. Спускается по лестнице в маленький внутренний дворик, соединяющий часовую башню с магистерским корпусом. Лето кончилось, ночной воздух холоден, в нем чувствуется чистый резкий запах приближающейся осени и следующей по пятам зимы. Толкнув тяжелую дверь, сворачивает налево, проходит мимо магистерского входа, музыкальных кабинетов и аудиторий и, поднявшись по спиральной лестнице, попадает в широкий коридор учебного корпуса. В квадратной башне студенческие кельи. Он сворачивает в противоположную сторону, к учебным классам. Со дня приезда он заходил сюда всего однажды. Как-то утром бродил по коридорам и задержался у кабинета, где шел урок большой игры. Задержался и прислушался. Теперь же он подходит к двери кабинета, опускает ладонь на дверную ручку, колеблется. Боится, что, открыв дверь, увидит за партами молчащих учеников, что те повернутся к нему, посмотрят на него пустыми глазами. Холодок пробегает по спине. «Это все бессонница», — уверяет он себя, «да еще эти мрачные тени от лампы в углах коридора. Он будет трусом, если уйдет сейчас, не справившись с расшалившимися нервами». Рывком распахивает дверь и, конечно же, видит перед собой пустой класс. Там тихо, а в окна льется лунный свет, такой яркий, что очертания всех предметов, стульев и парт, кажутся отчетливее, чем днем. Здесь даже лампа ни к чему. Он ставит ее на подоконник в коридоре и заходит. С тех пор, как он был здесь в последний раз, все изменилось. Когда магистром игры был Хольт, на стенах висели диаграммы и партитуры игр. Сейчас стены голые, на них лишь резкие лунные тени. Нет больше таблицы с артимонийским алфавитом, даже доска чисто вытерта. Он проводит ладонью по полке для мела и чувствует на кончиках пальцев мягкую, густую, меловую пыль. А потом, сам не зная зачем, идет по проходу и садится за парту у окна. Это его старая парта, и она не изменилась. Та же трещинка в столешнице рядом с чернильницей, знакомый рисунок царапины вмятин, буква «Л», нацарапанная пером. Он проводит по ней пальцем, как слепой, читающий шрифт Брайля, и сердцебиение учащается. Он помнит, как процарапывал эту букву старым наконечником пера в начале весеннего семестра на первом курсе в предвкушении двух часов смертной скуки. В тот день им предстояло критиковать наброски чужих игр. Сидел, опустив голову, и вполуха слушал Карфакса. Тот вкратце пересказывал свою увертюру. Игры Карфакса были неизменно талантливы и эффектны. Но Лео преисполнился решимости не проявлять к ним интерес. Несколькими днями ранее он представил свой набросок, и Карфакс наблюдал за ним неотрывно, с высокомерным вниманием. Предлагал то одно улучшение, то другое, пока магистр Хольт, вздохнув, не произнес: «Может быть, кто-то еще хочет сказать пару слов?» Лео знал, что не сможет отплатить тем же. Карфакс был лучшим в классе и неделя за неделей бил рекорды, но, по крайней мере, он мог изобразить полное безразличие. А позже в столовой подшутить или отпустить едкий комментарий и сравнять счеты. Он с нажимом провел кончиком пера по дереву, глубже процарапывая верхнюю перекладину «Л». Стоявший на кафедре Карфакс откашлялся и произнес: «Итак, я решил сосредоточиться на развитии первой музыкальной фразы и лишь потом ввести словесный элемент». Лео продолжал царапать и выскребать опилки из проделанного желобка. «Еще чуть-чуть, и выгравированная буква останется здесь на годы, если не навсегда, тогда можно перейти к следующей. Так постепенно мы подходим к введению первой темы — картошка». От неожиданности Лео поднял голову. Они с Феликсом переглянулись, и тот удивленно повел плечами. Другие в классе старались сохранить серьезный вид. Карфакс заметил их реакцию, это было ясно потому, как он окинул аудиторию взглядом. Но его самообладание не дрогнуло. Сверяясь с заметками, он перешел к демонстрации жестов с индифферентной уверенностью в своей компетентности, от которой у Лео свело зубы. «Рисунок игры основан на музыкальной партитуре, которая в большой игре является не только нотами, но и, по сути, буквальной пиктограммой. Так, здесь целая нота — своего рода каламбур, одновременно часть мелодии и изображения картофелины. Таким образом», — он продемонстрировал музыкальную тему, «одна единственная нота, уныло повторяющаяся раз за разом, словно что-то тяжелое падало в ведро». В течение нескольких тактов все в классе сидели молча, неотрывно наблюдая за Карфаксом. Первым не выдержал Дюпон, всхрюкнув от смеха на заднем ряду. За ним последовала волна сдерживаемых смешков. Карфакс склонил голову на бок, словно соглашаясь, что происходящее следует считать забавным. Именно тогда Лео понял, что Карфакс делает это намеренно. Он наклонился вперед, разжал сомкнутые пальцы, прислушался. «Я взял эту мелодию», — он замолк, и в возникшей паузе раздался скептический смешок Эмиля. Карфакс будто бы ждал его и потому не спешил продолжать. «Я взял эту мелодию в качестве «Cantus firmus». На ее основе я сочинил барочную вариацию», сверился с партитурой, повернулся к доске и записал музыкальную фразу. «Сохранив непрерывность мелодии, я позволил себе некоторые композиционные излишества». Он прервался и добавил надстрочные знаки. Затем отошел от доски, проверяя написанное, словно на мгновение забыл, что находится в аудитории полной людей. Лео нахмурился. Игра Карфакса казалась абсурдной, гротескной и совершенно не напоминала его обычную манеру. Но стоя у доски, тот оглядывал свое сочинение так, будто в жизни не написал ничего лучше. «А теперь, на основе этой классической структуры, я введу математическую теорему. Та заменит поэтический текст и послужит аллюзией на философский конфликт целых чисел и давлеющей над ними бесконечности». Смысл его слов начал ускользать от Лео. Все его внимание было приковано к музыкальной теме, записанной на доске. Тема казалась знакомой. И дело не в том, что он уже видел ее раньше, он, несомненно, запомнил бы такое. Знакомой была сама манера, форма. Его собственная игра называлась «Новый свет». Было ли там что-то про картошку? Может, он читал о чем-то подобном, когда изучал материалы? Маловероятно, но в животе камнем лежала неприятная тяжесть узнавания. Он уже видел эту игру. «Раз картошка», — отчеканил Карфакс, — «два картошка, три картошка, четыре, пять картошка, шесть картошка, семь картошка, восемь». Класс зашелся смехом. Магистр Хольт со своего кресла в углу призвал к порядку. «Джентльмены!» Лео прищурился. Он пропустил шутку Карфакса мимо ушей. В чем же дело? Стандартная тема, музыкальная фраза, которую он и сам использовал. Так что же это? Он наклонился вперед, вчитался в партитуру и поймал на себе взгляд Эмиля. Было в его лице что-то странное, но что именно? «Что?» — беззвучно прошептал он, вопросительно глядя на Эмиля. Эмиль покачал головой и повернулся к кафедре, а через секунду снова с любопытством взглянул на Лео через плечо. Феликс и Джейкоб пихали друг друга локтями и почти все усмехались. «Как показано здесь, в этой связке», — продолжал Карфакс, и волна хохота снова прокатилась по аудитории. Лео закатил глаза, развалился на стуле, скрестил руки на груди. Он не собирался смеяться. Проделки Карфакса не произвели на него ни малейшего впечатления. С нарочитым равнодушием он смотрел на соперника из-под полуприкрытых век. Карфакс поймал его взгляд, выдержал его и улыбнулся. Лео поднял бровь и перевел взгляд с Карфакса на доску, надеясь, что лицо его выражает глубокое презрение. И тут он понял. Лицо его вытянулось. Это была его игра. Нет, не с точностью до ноты, конечно же, но почти. Карфаксу удалось передать его манеру, структуру, привычный стиль, все нюансы, но только в искаженном, карикатурном виде. Игра Карфакса представляла собой злобную пародию на «Новый свет». Высокая пронзительная нота звенела в ушах Лео. Он зажмурился, а когда снова открыл глаза, игра все еще была там, на доске, чудовищная, тошнотворно знакомая. А может, ему привиделось? Но нет. Архитектура игры в точности повторяла «Новый свет». Собственно, все игры Лео обладали одинаковой архитектурой, и Карфакс со скрупулезной точностью скопировал каждую деталь. Лео дернулся вперед, едва поборов желание обернуться и проверить, смотрят ли на него остальные. Если они наблюдают, нельзя, чтобы они видели его лицо. Он стиснул зубы. Визг в ушах усилился, заглушая голос Карфакса. Он замер в полной неподвижности. Ему не оставалось ничего, кроме как не привлекать к себе внимания. Быть может, никто и не заметил. Боже, сделай так, чтобы никто не заметил. Но не привиделась ли ему жалость во взгляде Эмиля? Его бросило в жар. Капельки пота стекали по шее за воротник. Большой палец у самого основания пронзила боль. Он опустил голову и увидел, что пальцы сжимают перо, и грязный наконечник глубоко воткнулся в плоть, вспоров ее до крови. Он расставил пальцы и положил руки на парту. Вскоре под ладонью вздулись кровавые пузыри. Голос Карфакса становился то громче, то тише. Однокашники перешептывались и хихикали. «Они не знают», — твердил он про себя, — «и смеются не над ним». Но нет, они смеялись над ним, даже если ни о чем не знали. Вдруг в классе стало тихо. Лео, вопреки себе, вскинул голову. Карфакс закончил доклад и смотрел прямо ему в глаза, пристальный, уверенный взгляд победителя. Никто не шевелился и не осмеливался произнести ни слова, они словно остались одни в аудитории. Затем Карфакс, хоть и не исполнил игру до конца, отвесил низкий изящный поклон, заключительный жест — фермитюр. Класс зааплодировал. Овация длилась недолго, секунду или две, и быстро замолкла, сменившись смешками. Магистр Хольт поднял руку и призвал к порядку. Но хлопали с одобрением и восхищением, а Дюпон даже засвистел. Громоподобные аплодисменты сотрясли Лео до самых костей. Карфаксу рукоплескали, а ведь даже лучшие игры в Манвере заканчивались тишиной. Карфакс приложил ладонь к сердцу, как театральный актер. «Премного благодарен, джентльмены», — промолвил он. Магистр Хольт поднялся. «Благодарю вас, мистер де Курси», — промолвил он. «Полагаю, вам стоит остаться после урока, и мы обсудим вашу игру без свидетелей. Прошу, садитесь». Он зашел на кафедру и сверился со списком, не обращая внимания на растерянный ропот, пробежавший по рядам. «Мистер Матье, я полагаю...» Карфакс склонил голову, собрал свои записи и вернулся на место. Его лицо раскраснелось, глаза сияли тайным торжеством. Во время доклада его руки не дрожали, но сейчас, когда он подвинул стул и сел, Лео заметил легкую дрожь в его пальцах. Сосед наклонился к Карфаксу и произнес: «Блестящий приятель», но Карфакс, кажется, его не услышал. До конца урока Лео сидел неподвижно. Яростное пламя унижения жгло его изнутри, не давая пошевелиться. Он никак не прокомментировал игру Матье, хотя ясно видел, где тот ошибся. Но это было неважно. Какое ему дело до Матье, когда при мысли о собственных играх его теперь мутит? Как Карфаксу удалось передать его манеру с такой беспощадной точностью? Прошло много времени, прежде чем он поднял глаза и увидел Феликса. Тот стоял над ним, а класс наполовину опустел. «Пойдем, Мартин, я есть хочу. Бедняга Матье, повезло ему выступить после Карфакса. И кто бы мог подумать, что у Карфакса есть чувство юмора. Ну, дела». «А магистр Хольт, кажется, был чем-то недоволен, заметил?» Феликс пригляделся. «Ты в порядке? Видок у тебя тот еще, позеленел весь». «Я в порядке», — процедил Лео. «В порядке». Значит, Феликс ничего не заметил. Но Феликс никогда не отличался наблюдательностью. «И почему он не разрешил нам обсудить его игру? Я вот никогда не видел комической игры, а это же чистый восторг! Мы могли бы здорово поспорить о роли смеха в богослужении. О, не помнишь, кто сказал, что именно смех отличает человека от остальных животных? Сократ?» «Аристотель», — Лео встал. «И он же говорил, что люди смеются над теми, кого считают ниже себя». Он протолкнулся мимо Феликса и вышел из класса. Лавируя в толпе студентов в коридоре, наверху лестницы он попал в пробку. Пришлось замедлить ход, и он едва сдержался, чтобы не начать пробивать себе путь кулаками. Компания юношей впереди него смеялась. Феликс шел за ним и что-то говорил, но Лео не стал оглядываться. «Эй, Мартин, ты куда?» Он резко свернул, юркнул в уборную и, пошатываясь, ввалился в кабинку. Еле успел захлопнуть дверь и закрыть задвижку, как его вырвало. Лео поднял голову и моргнул, прогоняя воспоминания. Сколько лет миновало с тех пор? Странно, что он до сих пор помнит и вкус желчи во рту, и обжигающий холод ледяной воды, который плеснул в лицо, когда все закончилось. Он помнит, как пришел в столовую перед самым концом обеда, взглянул на дымящиеся сырые дрова в почти потухшем камине и воскликнул: «Эй, де Курси, огонь погас, не подбросишь в него пару книг?» Он морщится, вспоминая об этом, и издает долгий судорожный выдох, почти смешок. В залитой лунным светом аудитории каждый звук отдается стократным эхом, и его оглушительный вздох возвращает его к реальности. Он проводит большим пальцем по выгравированной букве «Л» на парте. Хочется то ли дописать свое имя, то ли стереть его вовсе. Впрочем, теперь уже не важно, ничего уже не изменишь. Несколько дней после того происшествия он мечтал о том, как убьет Карфакса. Обмозговывал возможные варианты. Яд, который невозможно обнаружить, подушка, придавливающая лицо. Сначала Карфакс будет молить о пощаде, затем в ужасе забьется в судорогах, глотнет воздуха напоследок, а может, замашет руками, когда не сможет дышать под подушкой, и тогда Лео уйдет, тихонько прикрыв дверь комнаты за собой. В коридоре он остановится, смахнет невидимую пыль с рукавов, улыбнется. Его воображение легко рисовало эти картины, наивные, в которых он играл роль злодея в мелодраматическом спектакле и получал от этого удовольствие. Не будет ни угрызений совести, ни чувства вины, только один оргазмический момент ощущения своей власти, а потом он уйдет. Картина отмщения так живо встала у него перед глазами, что по спине пробежал холодок, точно все случилось на самом деле. Он резко поднимается, шатаясь, идет к кафедре, оборачивается и смотрит на ряды пустых парт. Карфакс сидел по другую сторону от него, рядом с проходом. Он смотрит на его парту, на пустоту на его прежнем месте. Сколько раз он стоял здесь, за кафедрой, и смотрел ему в глаза, ненавидел его и желал ему смерти? Лео впивается ногтем в основание большого пальца, где все еще виднеется маленький шрам. Он сглупил, явившись сюда, особенно бессонной ночью. Ему нужно взять себя в руки. Если дальше так пойдет, недалеко и до нервного срыва. Карфакса давно нет. Что толку о нем вспоминать? Выходит в коридор, берет неуклюжими руками лампу и чуть не роняет. Подхватывает и ставит обратно на подоконник. Затем вдруг сгибается пополам, дрожит, пытаясь отдышаться. Да что с ним такое? Если бы он хотел сжечь себя заживо... «Кто здесь?» Он вздрагивает и выпрямляется. В конце коридора виднеется фигура. «Это я, Лео Мартин». «Мартин? Что вы здесь делаете?» Туман в глазах рассеивается. Белая мантия, непокрытая голова, темная коса, перекинутая через плечо. Магистр Драйден. Разумеется, кто же еще? Невзрачное квадратное лицо, узкие плечи и бедра. Ему совершенно не хочется, чтобы она видела его в таком состоянии. Кто угодно, только бы не она. Сегодня она без очков с толстыми бутылочными стеклами, и из-за этого выглядит иначе. В предательски пляшущем свете лампы ему на миг показалось, будто... «Я не мог уснуть», — пожимает он плечами. Она молчит. Накатывает волна усталости. Он мог бы быть дома и лежать в постели с Хрисеей. Случись ему почувствовать себя одиноким, он бы притянул Хрисею к себе и зарылся лицом в ямочку у основания ее шеи, а она бы недовольно заворчала во сне. Но он стоит в холодном каменном коридоре и смотрит на эту некрасивую высокую женщину, которая, видимо, считает себя здесь хозяйкой. «Я вернусь в свою комнату». Он берет лампу обеими руками. «Вы с кем-то встречались?» «Что?» До него не сразу доходит, о чем речь, а когда доходит, он не может поверить, что она могла заподозрить такое. «Нет, разумеется, нет. Здесь никого, только пустой класс». Она скрещивает руки на груди. «Но тогда зачем вы здесь?» «Я всего лишь... я... понимаете, столько лет прошло. Я хотел посмотреть...» Он встряхивает головой. «Послушайте, разве я что-то нарушил? Я ничего не трогал. Вам нельзя вот так просто разгуливать по ночам». «Почему?» Она открывает рот, но отвечает не сразу. Проводит ладонью по косе, и кажется, будто коса тихо шепчет под ее прикосновением. Наконец она спрашивает, «И сильно ли все изменилось?» «Что?» «Школа. С тех пор, как вы здесь учились». «Я...» Он смотрит ей в глаза, и она отводит взгляд. Он никогда не встречал ее до приезда сюда, и все же... Нет, среди его знакомых нет и не было никого по фамилии Драйден. Он так устал, что воображение играет с ним злые шутки. Он крепче сжимает лампу. «Кое-что изменилось. Из старых магистров почти никого не осталось. За несколько лет до моего избрания здесь была эпидемия инфлюенции». «Да, я слышал об этом. Весьма печально», — добавляет он, по привычке меняя тон на скорбный, рефлекс политика. Хотя, когда это случилось, он не сильно печалился. В те годы Манвер казался таким далеким, что перечень смертей воспринимался как сухая статистика. Магистр Драйден крутит косу в руках и натягивает ее так сильно, что та касается щеки. В этом свете ее лицо кажется совершенно невыразительным. Оно могло бы принадлежать кому угодно. Женщина не смотрит на него, взгляд устремлен в окно, словно она видит что-то, кроме своего собственного отражения в стекле. «А как здесь было раньше?» — спрашивает она. «Во времена вашего студенчества». Тогда он осекается. У него кружится голова. Горло судорожно сжимается. Довольно на сегодня воспоминаний. «Так же, как во времена вашего, полагаю», — он поводит плечами. После секундной заминки она переспрашивает. «Что?» «Ах, да, простите», — сбивчиво отвечает Лео и отворачивается. «За что вы извиняетесь?» В ее голосе отчего-то слышится предостережение. «Я забыл, что вы не учились здесь, что вы...» «Да что с ним творится? Он мямлит какую-то чепуху. Вас смущает, что я женщина?» — с усмешкой произносит она. Он открывает рот и чуть не отвечает «да, именно так». «Это правда. Ей здесь не место». Она не должна здесь находиться и тем более не должна занимать должность магистра игры. Он помнит день, когда ее избрали. Заместитель принес свежий номер маяка и с недовольной гримасой положил на стол. «Ну что за цирк?» — фыркнул он. «Очевидно, Манвер уже не в состоянии управлять своими делами самостоятельно». Лео опустил ручку, придвинул газету и прочел заголовок. «Спасибо, хоть крестовика или коммуняку не выбрали», — добавил зам. «Министр вмешался вовремя. Но нам надо было сделать это раньше, прежде чем они составили шорт-лист. Слепые прослушивания. Можешь себе представить? Всем известно, что это на самом деле значит. В следующий раз...» Лео в ярости уставился на нечеткую фотографию. «Как они это допустили?» Выбрать ту, что даже не училась в Манвере, за неимением лучшего, потому что остальные совсем никуда не годятся. Он мог бы предложить более подходящего кандидата. Но тогда он не стал озвучивать свои соображения вслух. Отчасти из-за усталости, отчасти потому, что вскоре его самого повысили. Прежний министр культуры вышел в отставку. Он собирается с мыслями. «В мире большой игры это редкость. Как вы научились играть?» «Дома. Некоторое время я жила у тети и дяди в Англии и играла с двоюродными братьями. Они играли хорошо». «Не сомневаюсь», — он улыбается. «А вы когда-нибудь задумывались о том, какими стали бы ваши игры, будь вы мужчиной? Нет. Он ждет, но она ничего больше не добавляет. Нет, наконец повторяет он. Что ж, пожалуй, бессмысленно задумываться о таких вещах. Что-то заставляет его повернуть голову и посмотреть на дверь аудитории и ряд непрозрачных матовых окон. За ними можно различить лишь бледный молочный свет луны. «Осмелю заметить, вам едва ли понравилось бы учиться здесь. Слишком конкурентная среда. У мальчиков много амбиций, они вечно соревнуются за первенство. Для женщины место неподходящее. Однако я не сомневаюсь, что вы превосходно справляетесь с обязанностями магистра игры». «Спокойной ночи, мистер Мартин», — вдруг бросает она и отворачивается. «Прошу, идите к себе и постарайтесь по дороге никого не разбудить». Лео провожает ее взглядом. Она не взяла лампу, но уверенно ступает в темноте. Слегка касаясь пальцами стены, сворачивает за угол и идет к лестнице. Он ловит себя на мысли, что она делает это намеренно, желая показать, что Манвер — ее территория. Его челюсти сжимаются. Нельзя позволять ей себя задеть. Она всего лишь женщина. Какое ему дело, если она его ненавидит? Вместе с тем, она не похожа ни на одну из его знакомых женщин. Она словно забыла, кем должна быть, и его невольно затягивает в ее мир, где он не только чужак, но и стоит несколькими ступенями ниже. Возможно, он все-таки не прав, и ей бы понравилось учиться в Манвере. Он долго выжидает, затем следует к лестнице тем же путем, что и она, переходит в магистерский корпус. Ее нигде нет. Он рад. Не замедляя шаг, возвращается к себе в комнату, часы бьют 3. Добравшись до комнаты, он понимает, что слишком замерз и не хочет раздеваться. Забирается под одеяло, как был, в рубашке и брюках, и уже через несколько секунд проваливается в сон. Глава 7. Пятый день осеннего семестра. «Вчера я был слишком зол и не смог ничего написать, но, пожалуй, надо объясниться. Вдруг в будущем эти заметки пригодятся в работе над моей биографией. Рабочее название — Леонард Мартин, жизнь и эпоха самого юного магистра игры». Итак, вчера. После медитации я пошел в библиотеку, искал партитуру Оксфорда. Поль сказал, что в ней полно напыщенного Христоса поклонства, но меня это не смутило. Там я просидел до самого ужина и шел через двор к столовой, когда из учебного корпуса навстречу мне вышли Эмиль с Дюпоном. Эмиль окликнул меня и подозвал. «Ты видел? Небось, в шоке?» — спросил он. «Видел что?» Они переглянулись и, как мне показалось, ухмыльнулись. Дюпон ткнул большим пальцем за спину. «Там, на доске для объявлений». «Что там?» «Первые оценки за неделю не могли выставить так рано. Меня... кого-то выгнали?» Я запаниковал. «Вдруг в школе узнали, чем я занимался летом? Я не слышал, чтобы кого-то прежде выгоняли за распутство за пределами школьных стен, но теоретически такое было возможно. Считалось, что ученик, опозоривший школу, совершил серьезный проступок». «Не волнуйся, мальчик мой», — ответил Эмиль. «Дело совсем в другом». Они с Дюпоном снова переглянулись и захихикали. Я не стал задерживаться, чтобы смерить его уничтожающим взглядом, и быстро, но с достоинством, зашагал к учебному корпусу, а, скрывшись из виду, побежал. У доски объявлений толпились студенты, и когда я подошел, Феликс обернулся и увидел меня. Он улыбался, но изменился в лице. Так смотрит на хозяина ветеринар перед тем, как усыпить его собаку. «В чем дело?» — спросил я. «Что-то случилось?» Только одна мысль лезла в голову — правительственный переворот. Но это явно было что-то личное, иначе Феликс не пытался бы изобразить сочувствие. «Сам посмотри», — сказал он и растолкал толпившихся, освобождая мне дорогу. «Парные игры. Список партнеров. Второй курс». Увидев заголовок, я сначала ничего не понял. Потом... до меня дошло. Сердце заколотилось сильнее. Я пробежался глазами по списку, отыскивая свое имя, но я уже знал, что меня ждет. Знал с того самого момента, как увидел заголовок, написанный буковка к буковке, аккуратной рукой магистра Хольта и подчеркнутый красным. Леонард Мартин и Эйми Карфакс де Курси. Кто-то сказал: «Раньше партнеров можно было выбирать. Мы уже договорились с Мирабо». Я онемел. Уставился на список. Большинство пар составили по принципу «сильный со слабым» — Феликс и Поль, Эмиль и Джейкоб. Тем более удивительно, что нас объединили с Карфаксом. Феликс сказал: «Зато вы точно получите высший балл. Даже стараться не придется». Я даже не попытался ответить. Я готов был встать в пару с кем угодно, лишь бы не с Карфаксом. С Феликсом, с Джейкобом, неважно. И пусть это прозвучит эгоцентрично, но все это распределение по парам магистр Хольт явно задумал для того, чтобы проучить меня, то есть нас с Карфаксом. У него какой-то пунктик по поводу нашей враждебной конкуренции. И, видно, он решил, что так можно заставить нас сотрудничать, будь он проклят. Я не могу даже обратиться к магистру наук, ведь знаю, что он скажет. Ты приехал сюда учиться, ты должен доверять магистру игры, забудь о личных разногласиях, большая игра, акт служения и прочее, и прочее. За ужином все разговоры были только об этом. Мне все сочувствовали, и, наверное, стоило этому порадоваться. Ни мне одному не нравился Карфакс, его не любил никто, но я почему-то был совсем не рад. Карфакс куда-то запропастился. Писать совместную игру и так сложно, но писать ее с тем, кого на дух не переносишь. Позднее. «Вспомнишь черта, он тут как тут». Я как раз дописывал последнее предложение, когда в дверь постучали. Открыл, на пороге стоял Карфакс. Увидев меня, он побледнел, словно испугался, что я его ударю. Кажется, он считает меня не только идиотом, но и психопатом. «Ты видел объявление о парных играх?» — спросил он. «Да». «Ясно». Я начал закрывать дверь. «Мы можем обсудить это как взрослые люди», — продолжил он. «Что ты хочешь обсудить?» «Игру, нашу игру и совместную работу». Он толкнул дверь, и мне пришлось отступить вглубь комнаты. «Слушай, давай не будем усложнять, ладно? Давай просто напишем игру и покончим с этим». Мне не хотелось соглашаться с ним, но он был прав. «Давай. Не обязательно становиться друзьями». «И в мыслях не было», — ответил я. «К тому же у тебя нет друзей, Карфакс». «Есть только враги и те, кого ты считаешь недостойными себя». «Тогда следует, наверное, порадоваться, что мы не враги». Он взглянул на меня так, будто видел, что происходит в моей голове, и увиденное его весьма забавляло. «Очень смешно», — процедил я и захлопнул дверь у него перед носом. В этот раз он мне не помешал, но через секунду снова постучался. Я не открыл. «Уходи! Завтра после истории у нас свободное время. Приходи ко мне, обсудим идеи». «Твои идеи?» «Любые идеи». Мне показалось, что он тихонько выругался. «У тебя есть план получше?» «Да», — ответил я через дверь. «Давай общаться по переписке. Запиши свои идеи и опусти в мой ящик для корреспонденции. Я сделаю то же самое. Так нам не придется больше говорить». «Великолепно», — ответил он. Я не понял, сказал он это всерьез или с сарказмом, но после наступила тишина, и когда я открыл дверь, его уже не было. «Значит, так и сделаем. Конечно, придется приложить много лишних усилий, переносить все на бумагу, а в этом нет никакой надобности. Но, по правде говоря, я готов на все, лишь бы не видеть его лицо. И знаете, за что я больше всего его ненавижу? За то, как он на меня влияет. Рядом с ним я становлюсь совсем другим». Седьмой день осеннего семестра. Оставил заметки о совместной игре в ящике для корреспонденции Карфакса. Я подумывал посвятить игру сюрреализму и снам. Пусть это будет нечто странное, бессистемное, прекрасное в своей чудовищности. Нечто в духе Шекспира или Пёрсела. Внезапно изменилось сновидение, повторяющийся мотив, вырастающий во что-то еще. Я еще в раздумьях, мысли пока не оформились, что, кстати, мне не свойственно. Обычно я планирую все до мельчайших подробностей, слежу, чтобы все элементы были согласованы и искусно сплетены в единое целое. Должен признать, теперь я постоянно думаю о том, как сыграть искренне. В этом семестре мне хочется преуспеть. Мысль о том, что я должен попытаться умаслить магистра Хольта, мне претит. Особенно теперь. Но это верный стратегический ход, будь он проклят, этот Хольт. Как бы то ни было, полагаю, наше с Карфаксом партнерство может быть полезным. При условии, что он не саботирует игру намеренно или не придумает что-нибудь особенно занудное. Он наверняка предложит мудреную эзотерическую идею, какой-нибудь невероятный сплав музыки и математики, от которого у меня взорвется мозг, и подаст его под соусом из свойственного декурси высокомерия с приправой из технического совершенства, будь он неладен. На обратном пути я проходил мимо комнаты Джейкоба. Тот стоял у порога, беспомощно озираясь по сторонам, точно боялся перейти оживленное шоссе. Увидев меня, он воскликнул: «Мартин, подойди!» и загнал меня в свою спальню. Я хотел было пошутить, что сперва нужно купить мне выпить, но не стал. «Прислушайся!» — промолвил он и шикнул на меня, когда я спросил, что должен услышать. Несколько минут мы стояли в тишине. «Слышишь?» «Что, Джейкоб?» «Плач!» Я снова прислушался. «Нет», — ответил я. «Ох, черт!» — выпалил он. «Перестал, значит? В прошлый раз было то же самое». «Ясно», — ответил я. Шапочка у него съехала на затылок и напоминала шляпку гриба, а лицо было перепачкано чернилами. «Тебе опять не здоровится? Позвать магистра дома?» «Забудь», — он упал на кровать. «Никто мне не верит, а я тебе точно говорю. Стоит подуть восточному ветру, и в этой комнате слышен плач ребенка. Его голос меня преследует. Джейкоб!» Я хотел было посмеяться над ним, но вид у него был всерьез жалкий. «Наверное, кто-то играет на скрипке. Звук попадает в трубы и искажается». «Да все, проехали», — отмахнулся он. «Думаешь, я сумасшедший? Я просил переселить меня в другую комнату, но мне отказали. Лучше бы я пожаловался, что здесь пахнет канализацией». «И тогда, по-твоему, тебя бы переселили? Вонь, безусловно, страшнее завывающего призрака. Ах, почему это не пришло тебе в голову раньше?» «Уходи», — буркнул он, продемонстрировав полнейшую неблагодарность, учитывая, что он сам меня сюда и затащил. Когда я уходил, он нервно тряс головой из стороны в сторону, как птица в клетке. Между тем, на пороге мне показалось, что я действительно что-то слышал. 9-й день осеннего семестра. Сегодня утром я рано встал и, вопреки себе, бросился проверять ящик для корреспонденции еще до завтрака. Карфакс прислал ответ. В ящике обнаружился листок бумаги, испещренный мелкими символами и множеством линий. Сначала я решил, что это артимонийский, но не узнал ни одну из идеограмм, и знаки модуляции все были незнакомы. Конспект чем-то напоминал паутину, сплетенную пьяным пауком, который останавливался на каждом разветвлении и делал подробные сбивчивые записи. Прочесть это не представлялось возможным. После завтрака я сразу отправился к Карфаксу и постучал в дверь. Зашаркали шаги, после чего он велел мне войти, и у меня возникло впечатление, что он только что оделся. Его волосы падали на лицо, а мантию он надел наизнанку. «Спасибо за твой вклад в нашу работу», — проговорил я. «Полагаю, это твои заметки». Он сел за стол ко мне лицом. «Что скажешь?» «Я не смог это прочитать». Он не ответил. Я достал листок из кармана, положил перед ним на стол и разгладил. «Что это за алфавит?» Он вытянул руку и развернул листок на 90 градусов. «Разновидность артимонийского». «Разновидность? Что еще за разновидность?» «Самый подходящий вид записи для набросков. Имажинисты создали его на основе артимонийских и западных идеограмм с вкраплениями мандаринского и фарси. Мой дед использовал этот язык в источнике огня». Он запнулся, но продолжал, не дав мне прервать его. «Полагаю, для меня этот язык обладает ностальгической ценностью, но ты пишешь конспекты на вашем собственном семейном диалекте артимонийского?» Он не ответил. Мне захотелось схватить его за воротник, но я удержался. «Что ж», — промолвил я, — «если ты решил, что я буду тратить свое время на изучение личного языка вашей чокнутой семейки, ты ошибся. Будь добр, переведи заметки на классический артимонийский». «Что?» Он вздрогнул, словно я сказал что-то неожиданное. «Да ты хоть представляешь, сколько страниц это займет на классическом диалекте?» Я не представлял, так как ничего не понял в его записях. «Мне все равно», — ответил я. «Этот диалект не так трудно выучить. Я не говорил, что мне трудно его выучить. Я...» «Послушай», — сказал он и встал. «Ты уж извини, но так я работаю. Я не могу записывать все на классическом артимонийском. Это слишком долго. Это всего лишь набросок. Я могу объяснить на словах. Просто переведи набросок, Карфакс». Он провел рукой по волосам. «Это какой-то абсурд. Я не собираюсь тратить несколько часов на переписывание заметок лишь потому, что ты ведешь себя как ребенок. Мы могли бы обсудить все на словах, Мартин. Тогда, если тебе будет что-то непонятно...» «Мне все было бы понятно, если б не твои дурацкие иероглифы!» Мы гневно уставились друг на друга. Меня трясло. Было в Карфаксе что-то такое, что невыносимо злило меня. И так было всегда, с того самого момента, когда я впервые увидел его на тропе в Манвер. «И не смей говорить со мной, как с идиотом!» «Я ничего подобного не делал. Как с идиотом? О, Боже!» Он отвернулся. Взгляд его упал на стопку книг, и он принялся выравнивать их корешки. «Мартин, ты мне не нравишься. Ты высокомерный, черствый, эгоистичный человек, но я никогда не считал тебя идиотом». Позже, когда я уже спускался по лестнице, я задумался о том, почему окружающие испытывают необходимость уверять меня в том, что я не идиот, если я таким на самом деле не являюсь. Но тогда я лишь ответил «спасибо». Он закончил поправлять стопку книг, мне даже на миг показалось, что он забыл о моем существовании. Наконец он взглянул на меня и произнес: «Мы могли бы схалтурить». «Как?» «Не готовиться вовсе. Сообразить что-нибудь в конце семестра, если тебе так невыносимо со мной работать». «Не готовиться? Что ты предлагаешь? Сдать чистый лист бумаги?» Он склонил голову, словно моя идея пришлась ему по душе. «Интересная мысль, между прочим», — ответил он. «Учителя вечно твердят нам о важности тишины. А есть ли игра тише той, в которой нет ни одного звука?» «Ты шутишь, да?» «Я просто говорю, что никто не может заставить нас работать вместе, если мы того не хотим. Мы можем сдать плохую игру или вообще ничего не сдавать. Но нам поставят неуд». «Всего лишь одна плохая оценка. Чего ты так боишься?» Он смотрел на меня, как на пятилетнего несмышленыша. Мне захотелось протянуть руку и смахнуть на пол его идеально ровную стопку книг. «Ты сбрендил?» — процедил я. «Или дело в том, что ты декурси? Думаешь, они не осмелятся исключить тебя?» «Никого они не исключат. Ни мне, ни тебе ничего не грозит». «Откуда ты знаешь?» — у меня сорвался голос. Я судорожно сглотнул. Представил лицо отца, когда тот узнает, что меня с позором отослали домой. Он будет в ужасе, а мне уже не выбраться со свалки во веки веков. «Послушай, может быть, для тебя это всего лишь аристократическое хобби, но лично я намерен остаться в Манвере. И если ты отказываешься со мной сотрудничать...» «Напротив». «Я лишь указываю на то, что если ты не готов рискнуть, сотрудничать нам придется, хотим мы этого или нет». «Но на твоих условиях, на цивилизованных условиях», — он бросил на меня короткий взгляд. «Понимаю, привыкнуть будет нелегко». Я подошел к камину, затем к окну. Меня не отпускало чувство, абсурдное, конечно же, что если я продолжу искать, то непременно найду правильный ответ, смогу выиграть спор. Я искал его в кружении пылинок, в лучах света, в очертаниях горы, но не нашел и в конце концов понял, что мне его не переспорить. «Хорошо», — ответил я. «Когда хочешь начать?» «Мы уже начали». «Значит, завтра. Тогда и объяснишь свои...» Я махнул рукой на его заметки, но он вскинул брови, словно не понимал, о чем речь. «Свою тарабарщину, что бы она ни значила». «Не придется. Это всего лишь набросок». Он откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. «Поверь, Мартин, я так же, как ты, не прыгаю от счастья при мысли, что нам придется работать вместе». В это я охотно верил. Я прошел мимо него так близко, что он вздрогнул и отшатнулся. У выхода я бросил на него взгляд. Он уже пролистывал какую-то книгу, но слишком быстро. Видно было, что не вчитывается, а притворяется. «Ты бы поостерегся, Карфакс», — бросил я. «Заметки на своем собственном языке. Безумие, знаешь ли, передается по наследству». Глава 8. Магистр игры. Она просыпается на простынях, перепачканных кровью. Во сне она размазала кровь и на подушке пятно с металлическим запахом. И еще одно, глубоко впитавшееся, на рукаве ночной рубашки. К растерянности примешиваются старые воспоминания, и ее охватывает паника. Она видит красную лужу на полу, отпечаток ладони на белом фарфоре, чувствует, что это ее вина. Зажмуривает глаза, открывает их, обнимает себя руками до хруста в плечах. Сердцебиение постепенно замедляется. Стихает ломота в костях, становится легче дышать. Она здесь, в Манвере, и ничего не произошло. Кровь ее собственная. Волшебный фокус, что под силу проделать лишь женщине. Смотрите, я кровоточу, но не ранена. Я могу истечь кровью, опустошиться и не умереть. Она встает, и ночная рубашка липнет к задней поверхности бедер. Вся комната пропиталась густым запахом ржавчины. Склоняется над лоханью, запачканные пальцы окрашивают воду в розовый. Бьют часы. Она проспала. Пропустила медитацию и завтрак. Сейчас она должна шагать по коридорам в Капитолии в полном облачении, а не снимать ночнушку, бормоча проклятие. Споласкивается как можно быстрее, торопится, и вода забрызгивает все вокруг — пол, ее ноги. Затем бросается на поиски резиновой чаши, которую тетя Фрэнсис прислала почтой из Англии. «Моя дорогая Клэр, я взяла на себя смелость послать тебе этот маленький подарок, который позволит избавиться от неудобств, когда это необходимо». Из этого описания можно было сделать вывод, что речь идет о неглиже, шелковых чулках или лавандовой воде, о чем-то роскошном, фривольном, женственном, а не об этом перевернутом колокольчике из вулканизированного каучука. Вполне себе в духе тети Фрэнсис прислать сугубо практичную вещь, но постесняться прямо сообщить о ее назначении. Вставляет чашу, споласкивает руки, одевается. Сворачивает спиралью растрепавшуюся косу и укладывает под шапочку. Нет времени ни расчесать волосы, ни толком заколоть их. Некогда даже опорожнить мочевой пузырь и почистить зубы. Наскоро плеснув лицо водой, она выходит в коридор и начинает злиться лишь после того, как пересекает двор и взбирается по лестнице в Капитолий. Ее тело, обычно такое надежное, сегодня предало ее. А ведь раньше оно всегда предупреждало знакомой болью и дожидалось визита в уборную, где она и узнавала о первом умеренном кровотечении. Собрание уже началось. Первое заседание совета в осеннем семестре. Она расправила плечи и во внезапно воцарившейся тишине шагнула к своему стулу рядом с магистром наук. Тот ждет, пока она сядет, после чего жестом велит магистру предписаний продолжать. Магистр предписаний суетливо и многосложно откашливается. «Мое почтение, магистр игры», — произносит он, — «с добрым утром. Порыв вдохновения заставил вас потерять счет времени. Как жаль, что ваш гений должен подчиняться монотонному бюрократическому распорядку». «Прошу прощения, джентльмены», — обращается она к магистрам. «Возникли неотложные дела». «Интересно, часто ли им приходится оправдываться за нормальные функции их организмов?» Магистр предписаний машет рукой. «Итак, о чем мы говорили?» Он вглядывается в свои заметки, притворяясь, что полностью потерял ход мысли. «Не далее, как вчера, я получил письмо от министра культуры», — продолжает он. «Тот шлет нам наилучшие пожелания и благодарит за гостеприимство, оказанное мистеру Мартину. Но главная причина, по которой он обратился ко мне, состоит в том... Пожалуй, лучше зачитаю». Он подносит листок бумаги ближе к лицу. «Мы намерены изучить, каким образом Манвер может расширить свое полезное участие в жизни государства, не только как светоч академических достижений, но как важнейший источник влияния на растущие умы. Мне безмерно приятно осознавать, что традиции, прививаемые в Манвере, воплощаются в деятельности наших госслужащих до самых правительственных верхов. И я постоянно задумываюсь о том, каким образом можно обеспечить максимальную полезность каждого выпускника Манвера в рамках служения государству». Все молчат. Магистр состязаний почесывает в ухе. «Хм», — произносит он и морщится. «Не совсем понятно, что это значит». Магистр предписаний вздыхает и поглаживает верхнюю губу. Она догадывается, что до приезда в Манвер он носил усы, и те все еще дают о себе знать, как фантомный орган. «Полагаю, министр культуры намекает, что наш долг — поддерживать чистоту игры игроков». «И что это значит?» — вырывается у нее. Надо было подумать, прежде чем говорить. «Боюсь, магистр Драйден, вы упустили контекст нашего обсуждения», — отвечает магистр предписаний и склоняет на бок голову. «Пока вы занимались своими неотложными делами, мы обсуждали последний выпуск «Нового вестника», главным образом посвященный проникновению христиан во все сферы». «Новый вестник? Пропаганда чистой воды? Написанное там не стоит принимать всерьез». Магистр наук беспокойно ерзает в кресле, но она не может молчать. «Что еще они вам внушат, магистр? Что игра креста кровоточащего — подделка? Что христиане — каннибалы?» «Мы не можем игнорировать вполне оправданную обеспокоенность правительства несовместимостью старых религий с новой, просвещенной. Что за чушь?» Теперь все магистры на нее смотрят. «Христианство, как иудаизм и ислам, раз на то пошло, никогда не противоречило большой игре». Она запинается, но успевает продолжить, прежде чем кто-то из магистров припомнит римских пап эпохи Возрождения. «Нет смысла исключать христиан лишь потому, что у партии такой пунктик». «Меня удивляет, что выживание Манвера вам настолько безразлично!» Лишь через секунду она понимает, какая логика лежит за его словами, но отвечать уже поздно. «Магистр!» — вмешивается магистр Веры, склоняясь к ней и поглаживая сморщенной рукой воздух, словно перед ним невидимый зверек. «Я понимаю ваши опасения, мы все их понимаем, и ваша твердость достойна уважения». Магистр предписаний при этих словах фыркает, но магистр Веры даже не смотрит в его сторону. «Мы не стремимся преследовать христиан, но в наше время Манвер не может остаться в стороне от политики. На нас оказывают все большее давление, просят занять сторону, не беззаботно пользоваться своими привилегиями, не взращивать паразитов и не тратить силы на студентов, которые никогда не смогут выплатить свой долг обществу. Потому что им запрещено поступать на государственную службу? Это вы имеете в виду?» Он улыбается еле заметно, словно и не слышал ее слов. «Как вам прекрасно известно, дражайшая магистр, стать великим мастером большой игры можно и не посещая Манвер. Поистине талантливые игроки, ощутив свое призвание, найдут способ изучить игру». Она закусывает губу. Живот крутит, словно кто-то выжимает мокрую тряпку. Шея вспотела. «Но это совсем непросто», — возражает она. «Вы сами блистательный пример того, что это возможно», — отвечает магистр Веры. «Вы своим примером подтверждаете, что большая игра открыта для всех, независимо от пола, расы и религии. Если даже молодая женщина без образования смогла стать магистром игры...» «Ясно», — прерывает она его. «Я поняла». Она могла бы многое на это ответить. что ее едва ли можно назвать необразованной, что большая игра у нее в крови, и всем известно, что когда они прознали, что она женщина, решение о ее избрании пытались аннулировать. Но в горле застрял комок, и она поняла, что спор проигран. Магистр наук вздыхает. «Мы должны поступить практично», — говорит он. «Возможно, сейчас имеет смысл пойти на уступки. Временные». Он смотрит прямо перед собой, и на мгновение она представляет, о чем он думает. Сотни молодых людей прямо сейчас корпеют над сочинениями, готовятся к экзаменам, пишут вступительные игры, надеясь попасть в Манвер в следующем году. Много ли среди них христиан? Много ли таких, как... Она забыла его имя, как ее первокурсник-христианин, на первый взгляд весьма перспективный юноша. Не блестящий, конечно же, но перспективный. Стивен... Нет, Симон. «Не принимать христиан», — подытоживает магистр состязаний. «Об этом речь, верно?» Он оглядывается, как ученик, давший слишком смелый ответ и пожалевший об этом. Кругом молчат. Она должна бороться. Но она чувствует, что решение уже принято. Оно давлеет над ними серой, непроницаемой кирпичной стеной. И как бы она ни пыталась пробить эту стену, на ней не останется даже трещинки. «А что будет с теми, кто уже учится у нас?» — спрашивает она. Магистр наук встречается с ней взглядом, и она замечает на его лице облегчение и благодарность за ее капитуляцию. Сглотнув, она чувствует во рту легкий привкус желчи. «Само собой, мы никогда не станем просить нынешних студентов покинуть школу лишь на основе их вероисповедания». «В таком случае решено», — произносит магистр предписаний. «Я составлю меморандум». Она откидывается на стуле. Ей все еще дурно. Спазм укореняется в глубине живота и опускается ниже. В ушах ревет кровь. Они переходят к следующему пункту повестки. Но она перестает слушать, и голоса сливаются в невнятный шум, как строчки на листе бумаги, расплывающиеся перед глазами. Ничего уже не имеет значения. Если она хочет остаться на своем месте, больше делать ничего нельзя. Волны тошноты накатывают и отступают. Проходит время, бьют часы, и магистры откидываются на стульях. Хрустят суставы, скрипит рассохшееся дерево. Магистр наук объявляет. «Что ж, благодарю вас, джентльмены». Первым встает магистр предписаний. Кивнув магистру наук, он складывает бумаги аккуратной стопкой и идет к двери. Остальные следуют за ним, разбиваются на группки и парочки, перешептываются. Она медленно поднимается. Кружится голова. В комнате повис запах чужого дыхания, их липких легких, гортаний, языков. «Прошу прощения», — говорит она и проталкивается к двери. За спиной на лестнице слышны голоса. Она сворачивает вправо, проходит ряд одинаковых дверей и направляется к маленькой крытой галерее под часовой башней. Студентам туда вход запрещен, а значит, можно уединиться. В это время года в галерею ненадолго проникает солнечный свет и дарит драгоценное тепло. Она толкает дверь. После темного коридора зеленые пятнышки живой изгороди, обрамленные белыми арками, кажутся нарисованными, слишком яркими, ненастоящими. Порыв холодного ветра треплет подол мантии, та прилипает к ногам. Щеку щекочет выбившаяся прядь. Безоблачное небо над башней с часами по-осеннему прозрачно. Но сегодня она здесь не одна. На скамейке сидит Лео Мартин, в пальцах зажата сигарета. В другой руке коробок спичек, он играет им, потряхивая и слушая звук. В тишине под крышей галереи спичечная погремушка царапает слух, отбивая рваный ритм. Рядом на скамье страницы брошенной газеты мягко шелестят на ветру. Она замечает заголовок «Костер из Библии перекинулся на церковь». Фотография не передает драматизма случившегося. На черном фоне развивается бело-серое пламя, горит крест. Чуть ниже заголовок мелкими буквами. Борьба за социальную чистоту встречает повышенный энтузиазм. Он поворачивается и замечает ее. Вежливо улыбается, словно приглашая ее войти, как будто это она явилась в его обычное место для уединения, а не наоборот. Она застывает на месте на пару мгновений, не верится, что он здесь. Он с его табачным дымом и мерзкой газетенкой. «Потушите сигарету!» «Что?» Лео растерянно моргает. Она указывает на сигарету. Мышцы ее руки натянулись, как проволока. «Тут нельзя курить! Потушите!» «Я...» Он колеблется. «Почему нельзя?» «Против правил!» «Да», — отвечает он. «Но почему? Мы же на улице. Какой вред от одной сигареты? Студенты меня не увидят, не бойтесь». Он выпускает дым в голубое небо, словно приглашая ее полюбоваться постепенным исчезновением струек. «Или вы боитесь, что я развращу вас?» — добавляет он и смеется. Естественно, смеется. Как еще? «Здесь находятся бесценные книги!» — говорит она, и голос ее звучит так резко, что она сама вздрагивает. «Рядом библиотека! И если кто-то будет неосторожен с огнем, одной искры достаточно, чтобы...» «Библиотека в другом крыле», — замечает он. «Здесь, в галерее, ничего нет». Она открывает рот, чтобы ответить, но не отвечает. В голове всплывает смутное воспоминание, тысячи спичек, разбросанных по каменному полу. «А вы разве не боитесь сгореть в собственной кровати? Кто-кто, а вы должны быть осмотрительны!» Ей хочется пристыдить его, припомнить ему его бесконечные жестокие насмешки, но тогда он точно поймет, что она читала его дневник. Он прищуривается. «Что вы имеете в виду?» «Неважно, мистер Мартин. Потушите сигарету немедленно!» Он неотрывно смотрит ей в глаза. Его лицо ожесточается. «Если бы вы попросили повежливее...» Она хватает его за руку и вырывает сигарету у него из пальцев. Он не успевает отреагировать. Бросает на плитку, раздавливает мыском ботинка. Они смотрят друг на друга, она задыхается от ярости. Хотя прикосновение длилось всего секунду, она все еще чувствует тепло его тела, мышцы и кости его крепкой ладони. Ощущение столь сильное, что ей приходится вытереть руку о мантию. Она дрожит. «Как вы посмели?» — спрашивает он. Он смотрит на нее как на истеричку. Возможно, так и есть. Ей хочется спрятать лицо, но уже слишком поздно. Вместо этого она опускает голову и принимается теребить манжеты, пока не перестают дрожать пальцы и пылать щеки. Наконец она произносит. «Пока вы находитесь здесь, мистер Мартин, вы должны подчиняться правилам. Это не летний лагерь». «Я уже заметил». Он поворачивает голову, и свет падает на его лицо под другим углом. Только тогда она замечает темные круги под его глазами, впалые щеки, румянец человека, привыкшего к хорошей жизни, который бросился ей в глаза по приезду, выцвел. Губы побледнели, придавая ему нездоровый вид. Он давно не брился, щетинистое лицо выглядит неопрятным, постаревшим. «Мистер Мартин», — говорит она, — «вы здесь по своей воле. Если вам не нравится в Манвере, почему не уедете?» Он теребит спичечный коробок. То открывает, то закрывает его. «Вы же приехали сюда не за тем, чтобы изучать большую игру, верно?» Он не отвечает, и она качает головой. «Это священное место. Хотите сидеть и спокойно читать газету? Найдите другое!» Он поднимает глаза. «И куда вы предлагаете мне отправиться?» «Обратно в правительство», — отвечает она. «Обратно в партию. Сочините еще парочку законов о чистоте. Придумайте еще больше запретов для христиан». Она кивает на газетный заголовок. «Ведь в этом заключается ваша работа, верно? Костры из Библии, сожжение церквей. К этому и возвращайтесь». Он достает спичку, чиркает о коробок. Пламя шипит и гаснет. «Не могу». «Правда? Почему нет?» Он не отвечает. Кидает потухшую спичку на клумбу. Ей же хочется поднять ее и прижать горячий кончик к его коже. «Думаете, я не знаю, зачем вы здесь?» — спрашивает она, с трудом говоря спокойно. «Партия хочет взять Манвер под свой контроль или вовсе закрыть Академию. Вы — их шпион. Вы здесь, чтобы приказывать магистру наук. Я не в силах помешать вам, но не думайте, что вам здесь рады. Вы чужак в этих стенах и никогда не станете своим». Он молчит, склонив голову и сжимая в пальцах очередную незажженную спичку. «Сегодня на собрании постановили, что в следующем году христиан в Манвер принимать не будут. Вас, наверное, это радует?» «Нет», — ответил он. В голосе его слышится горячность, словно впервые он сказал правду. «Неужели? Но вы, по меньшей мере, должны считать, что это шаг в верном направлении». «Да прекратите вы!» Он вскакивает на ноги, поворачивается к ней. Коробок падает под скамейку, спички рассыпаются по земле. «Я больше не состою в партии! Я застрял в этой богом забытой дыре, потому что меня выслали и не хотят, чтобы я возвращался!» Он морщится, будто жалеет, что проговорился, но через секунду продолжает. «Вам действительно хочется знать, зачем я приехал сюда? Я пытался помешать принятию Билли о культурной чистоте. Посчитал, что они зашли слишком далеко. Вот почему меня уволили. Меня выгнали сюда с позором». «Зашли слишком далеко?» — фыркает она, цепляясь за свое превосходство, но ее замечание звучит неубедительно и мелочно. Он бросает на нее пронзительный взгляд. «Не вижу, чтобы вы собирали чемоданы в знак протеста». «Это несправедливо. Я сделала все возможное». «Я тоже». Он наступает каблуком на спички и вдавливает их в землю. «Увы, этого оказалось мало». Они молчат. Она поднимает лицо к небу, кружится голова. Возможно, он лжет, но зачем? Очевидно, ему плевать, какого она о нем мнения. Или нет? Но почему ее мнение должно быть ему не безразлично? Он садится. Через мгновение нагибается, поднимает пустой коробок и спичку и снова закуривает. «Пока вы здесь, могли бы поработать над своей игрой», — замечает она. Он пожимает плечом, не глядя на нее. «Когда-то вы были перспективным игроком. Теперь его очередь удивляться». Она наклоняется и проводит ладонью по плоско подстриженному верху живой изгороди, высвобождая лавровый аромат. «Я слышала, что игра, за которую вас наградили золотой медалью, была не дурна». «Благодарю». Он не может понять, говорит ли она с сарказмом или искренне. «Если вы сосредоточитесь и всерьез возьметесь за дело, то, возможно, сможете написать что-то стоящее». Последнее слово застревает у нее в горле, но это правда. «Вы очень любезны». «Вы же в Манвере. Обидно находиться здесь и...» «Еще как обидно. По-вашему, я этого не понимаю. Это тюрьма». Она скрещивает руки на груди. «Тогда отсидите свой срок». Он моргает. Через миг слабая полуулыбка возникает на его устах. «При первой же возможности уедете», — добавляет она. «Но пока вы здесь...» «Напишите игру, займитесь исследованиями. Можете сказать библиотекарям, что я дала вам доступ к архивам». Он молчит. «Вы стремитесь оградить меня от неприятностей?» «Хорошо бы». На миг между ними возникает теплота, краткая и ускользающая, как дуновение ветерка. Не улыбка, а близость соучастников. Она отворачивается, проникаясь отвращением к себе. Запах табака отчасти вызывает тошноту, отчасти манит. Когда она в последний раз курила? Воспоминание всплывает неожиданно. Широкий ночной небосвод, мириады звезд, смех, звенящий в ушах. Она прогоняет воспоминания. Той жизни больше нет. Она здесь, сейчас, на осеннем солнце, с мужчиной, которого совсем не знает. «Мне пора», — бросает она, — и тут же начинает презирать себя. Почему она оправдывается? Он не отвечает. В дверях она останавливается. «И прошу вас, не приходите больше сюда. Этот дворик только для магистров». В тот день все валится из рук. Она учит третьекурсников на автомате, безрадостно, рассеянно, словно преподает им упражнение для пяти пальцев и отпускает еще до боя часов. После урока спешит в главный корпус, в зал для большой игры. Отчасти ее пугает перспектива оказаться в полной тишине, но она знает себя и знает, что тишина ей поможет. Опасно отказываться от привычного распорядка, от большой игры, от Бога. Сейчас больше, чем когда-либо, она нуждается в рутине, ей нужно ощущать незыблемость основ. Она садится на скамью и склоняет голову. Старается дышать медленно, но стоит ей сесть, и сердце от чего-то начинает биться громче, а не тише. Ей трудно сидеть неподвижно, и она пытается прислушаться. Помимо громкой пульсации крови в ушах, слышны и другие звуки. Ветер разыгрывает целую симфонию. Деревья за окном шелестят на низкой ноте, дребезжит стекло в оконной раме, поет каменный дымоход. Но она не может сосредоточиться. Проводит ладонью по мантии, словно стирая липкий пот, но от воспоминания о том, как она схватила Лео Мартина за руку, не так-то легко избавиться. Ей стыдно, что она потеряла самообладание, и от стыда она стискивает зубы. Что бы подумали другие магистры, увидев ее? Но к стыду примешивается более глубокое беспокойство. Пробегает холодком по коже. Когда в последний раз она прикасалась к другому человеку или кто-то прикасался к ней? Она не помнит. Магистры при встрече кланяются, они пожимают руки. Она даже отрастающие волосы подравнивает сама. Быть может, в последний раз ее касалась тетя Фрэнсис, когда они прощались перед ее отъездом из Англии. Не может быть, ведь с тех пор прошло много лет. Но она ни разу не покидала Манвер, хоть магистрам и разрешали путешествовать в каникулы. Она добровольно заточила себя в этих стенах. Нет-нет, не заточила. Уберегла. Обезопасила. И ей вовсе не хочется, чтобы ее трогали. Когда ее избрали магистром игры, она обрадовалась, что отныне должность обязывает ее вечно хранить целибат. И чуть не рассмеялась в ответ на встревоженные расспросы тети Фрэнсис, ее деликатные намеки на детей и замужество, и... Ну, ты сама понимаешь, дорогая. Не исключено, что у других магистров были тайные любовные связи. А может быть и нет. Ее не волновало, что при любом намеке на скандал к ней отнесутся иначе, безо всякого снисхождения, и тут же выгонят. Она не планировала ввязываться в скандалы. При мысли о чужой плоти ей становилось не по себе. Но сегодня она пытается вспомнить, каково это. Обниматься, чувствовать мягкое прикосновение чужих губ к своей щеке. Но все это кажется далеким, как что-то, о чем она читала только в книгах. И ее воспоминания совсем не похожи на то, что она испытала сегодня, схватив Мартина за рукав и коснувшись его крепкой ладони, нащупав под кожей мышцы и кости. От него пахло табаком и типографской краской. Она удивилась. Сейчас, оставшись в одиночестве, она может себе в этом признаться, хотя глупо удивляться, ведь он курил и читал газету. Чего она ожидала? Что от него будет пахнуть твидом и дешевым мылом или слегка затхлым запахом, что исходит от студентов из-за отсыревшего постельного белья или чем-то более изысканным? Она открывает глаза и не заметила, что сидела с закрытыми глазами. Как можно сидеть здесь, в этой священной обители, и думать о Мартине? Как смеет он пробираться ей в голову, когда она заслужила право находиться здесь в полном одиночестве? Она — магистр игры, сама себе хозяйка. И зачем она разрешила ему пользоваться архивами? Ей хочется, чтобы он уехал из Манвера как можно скорее. Пусть играет в другие игры, ребяческие игры, политику, диктатуру. Внезапно, повинуясь порыву, она встает и заходит в очерченный серебристой каймой квадрат, где разыгрывают большую игру. Делает увертюру, глубокий строгий поклон, столь безупречный, что магистр фигур, несомненно, одобрительно кивнул бы, если б сейчас видел ее. Но сейчас этот жест почему-то кажется ей излишне театральным, торжеством техники, а не вдохновения. Она склоняет голову. Бывают дни, когда большая игра не клеится. И не стоит объяснять это тем, что сегодня произошло нечто особенное. Она рассеяна, не может сосредоточиться только и всего. Взгляд ее падает на что-то на полу. Темное пятно между плитами, ржавчина, земля или краска. Кровь. Она опускается на корточки. Поначалу, что за глупая иррациональная мысль, ей приходит в голову, что кровь ее. Что она виновата, как будто могла сама запачкать пол и не заметить. Но пятно давно высохло, каменные плиты с тех пор мыли, и кровь осталась лишь в промежутках между ними. Если бы свет падал под другим углом, она бы и не заметила. И теперь уже не поймешь, давно ли здесь пятно. Но если это не ее кровь, то чья? Смотрит на тонкую темную бороздку между плитами и лихорадочно соображает. Возможно, она ошибается. Откуда тут взяться крови? Может, ученики подрались? Бывает, по ночам они пробираются в физкультурный зал и устраивают там бои. Но драться здесь — совсем другое дело. Площадка для большой игры — священное место. Их исключат, если кто-то узнает. Осквернить зал для большой игры — непростительное действо. Но кто-то же это сделал? Внезапно ниоткуда накатывает воспоминание, ударяя под дых. Впрочем, возможно, оно ходило за ней по пятам весь день, оставляя за собой кровавые следы и обдавая затылок горячим дыханием с тех самых пор, как она проснулась в окровавленной постели. Багровый потек на белом фарфоре. Она видит его так явственно, что он затмевает собой все остальное, и на мгновение, несколько секунд, длящаяся вечность, ее ослепляет шок, и все становится ясно. Она дома. Минуту назад бросила чемодан в коридоре и поднялась наверх, поморщилась, заметив, что ступени на лестнице прогнили там, где прежде были целы, а штукатурка отваливается. Позвала брата по имени. Но все это было минуту назад, а сейчас она уже об этом забыла. Дверь в ванную была не заперта. Она оттолкнула ее и, наверное, увидела там что-то, но по какой-то причине это тоже стерлось из памяти. Словно вся ее жизнь началась моментом позже, когда она перешагнула через багровую лужу на узорчатых плитах пола, растекающуюся во все стороны и медленно скрывающую от взора рисунок из птицы линий. Ее жизнь началась в тот момент, когда она увидела отпечаток ладони на умывальнике, кровавый потек на краю ванны, и ум ее стал выстраивать логическую цепочку. Вот здесь он ухватился за ванну, потеряв равновесие. Здесь упал на колени, теряя сознание. А здесь, неумолимо, взгляд ее приближается к тому, что лежит на полу. К тому, на что она старалась не смотреть. К тому, что является или являлась. Она никак не может определиться с временной формой, словно шатается на краю утеса и надеется, что еще можно восстановить равновесие и почувствовать твердую землю под ногами. Является или являлась? Является или являлась ее братом? Ее братом, который был ее вторым я, но не совсем. Почти близнецом, зеркальным отражением, таким близким и все же таким далеким, таким другим, что ее никогда не покидало ощущение, что он обитает в ином измерении. Теперь все краски покинули его тело и разлились лужей на полу. Весь цвет, воздух и свет ушли из него. Он ушел по своей воле. Он умер. Умер. И виновата в этом она, если бы она была рядом. Если бы вернулась домой сразу, когда получила телеграмму. Если бы. Усилием воли она возвращается в настоящее. Или пытается вернуться. Большой зал Манвера расплывается перед глазами, словно она смотрит на него сквозь толщу воды. Пошатываясь, встает. Дурнота не покидает ее. Кто-то следит за ней. Она резко оборачивается, лицо взмокло, кружится голова, но в дверном проеме пусто. И тут бьют часы, она вздрагивает. Затем, постепенно нарастая, коридор заполняет хор мальчишеских голосов, сперва еле слышно, потом усиливаясь и превращаясь в оглушительную какофонию. Они шутят, спорят и ведут себя так, будто никогда не слышали ни о божественном, ни о большой игре, ни о смерти.